три окна горят в вышине. Я знаю, что ты уже дома, и ты меня ждешь на седьмом. Гаснут огни, засыпает Москва. Только куранты поют в отдалении, и в парках шумит листва. Хорошо мне с тобой идти по ночной Москве. На бульвары на всем пути открывают объятья. Песня с ленинских гор плывет в серебре дома. В этот час по Москве идет нам любовь сама. Песня с ленинских гор плывет в серебре дома. В этот час по Москве идет.